Глава 7. Старый Монт и старый Форсайт. Контора ОГС находилась недалеко от геральдического управления. Сомс, знавший, что три червленые пряжки на черном поле вправо и натурального цвета фазан за немалую мзду были получены его дядей Суизином в 60-х годах прошлого века, всегда презрительно отзывался об этом учреждении, пока примерно с год назад его не поразила фамилия Голдинг, попавшаяся ему в книге, которую он рассеянно просматривал в клубе знатоков. Автор пытался доказать, что Шекспир в действительности был Эдуард де Вир, граф Оксфорд. Мать графа была урожденной Голдинг, и мать Сомса тоже. Совпадение поразило его, и он стал читать дальше. Он отложил книгу, неуверенный в правильности ее основных выводов, но у него определенно зародилось любопытство, не приходится ли он родственником Шекспиру. Даже если считать, что граф не был поэтом, все же Сомс чувствовал, что такое родство только почетно. Хотя, насколько ему удалось выяснить, граф Оксфорд был темной личностью. Когда Сомс попал в правление ОГС и раз в две недели по вторникам стал проходить мимо этого учреждения, он думал: «Денег я на это тратить не стану, но как-нибудь загляну сюда». А когда заглянул, сам удивился, насколько это его захватило. Проследить родословную матери оказалось чем-то вроде уголовного расследования, почти так же запутанно и совершенно так же дорого. С форсайтским упорством он не мог уже остановиться в своих поисках матери Шекспира де Вир, даже если бы она оказалась только дальней родней. К несчастью, он никак не мог проникнуть дальше некоего Уильяма Голдинга времен Оливера Кромвеля, по роду занятий Ингерера. Сомс даже боялся разузнать, какая это в сущности была профессия. Надо было раскопать еще четыре поколения, и он тратил все больше денег и все больше терял надежду что-нибудь получить за них. Вот почему во вторник, после завтрака у Флёр, он по дороге в правление так косо смотрел на старое здание. Еще две бессонные ночи до того взвинтили его, что он решил больше не скрывать своих подозрений и выяснить, как обстоят дела в ОГС. И неожиданное напоминание о том, что он тратит деньги как попало, когда в будущем, пусть отдаленном, придется чего доброго выполнять финансовые обязательства, совершенно натянуло его и без того напряженные нервы.